Глава четвертая. Такой вот шоу-бизнес, часть вторая. А в воскресенье Мария организовала экскурсию по Новой Москве. Помимо моих спутниц, компанию нам составили и русские товарищи из моего отряда. Так что отправились мы на трех флайерах, плюс еще аж 6 флайеров охраны. Солидный кортедж, блин. Интересно, чего боится Ватанабе? Я вот лично не верил, что тот же самый Алабе дойдет до того, что станет устраивать покушение в центре Новой Москвы. Да еще и учитывая количество князей, весьма авторитетных родов у меня в спутниках. Но, тем не менее, Ватанабе и Веденеев, видимо, так не считали. Ну пусть. Если так подумать, охраны мало не бывает. Накамура с Булатовым-старшим с нами не полетели. У них был свой маршрут. Вообще, судя по всему, они нашли друг друга. Бизнесмены, чего с них взять? Я вот подобными талантами никогда не отличался. Часов 5 мы летели над бесконечным городом-столицей, который оказался очень разным. Сам город напомнил мне натуральный Корусант из небезызвестных «Звездных войн», особенно если учитывать просто немеренное количество разномастных флайеров в небе над ним. Но вот каменные джунгли периодически сменялись зелеными полями и лесами, на которых вольготно расположились поместья здешних аристократов. А потом снова начинался город. Думаю, что если посмотреть с большой высоты, большая часть Новой Москвы представляла такую своеобразную шахматную доску из зеленых и черных клеток. Но все же черных было больше. Как я узнал, стоимость жилья именно в зеленых зонах была запредельной. И его могли себе позволить даже не все аристократы, а только богатые рода, для которых делом престижа было иметь такой вот поместье-дворец в столице. Те, что победнее, ограничивались офисами в здешних небоскребах, цены на недвижимость в которых тоже, конечно, кусались, но все же были более-менее доступными. Особых достопримечательностей в самом городе я не наблюдал. Обычные каменные джунгли. А вот в поместьях мы несколько раз останавливались, в принадлежащих, соответственно, Орловым, Потемкиным, Голицыным, Трубецким. Правда, на мой взгляд, все они уступали дворцу Булатовых, хотя тоже выглядели весьма внушительно. Увидел я и императорский дворец. Подлететь к нему близко не получилось. Там существовала бесполетная зона, которую можно было пересечь только по особым пропускам. Вдобавок, ее ограждал светящийся голубоватым светом защитный купол. Но с высоты можно было хорошо рассмотреть монументальный дворец, представлявший собой какую-то странную смесь античности и современности. Я бы даже затруднился описать его, но скорее тут целый дворцовый комплекс, раскинувшийся на весьма приличной территории. Я так понимаю, у меня еще будет время на ознакомление с ним, на предстоящей аудиенции. В конце нашего путешествия мы приземлились около той самой Мос-арены. М-да, солидное здание, напоминающее скорее крытый стадион, но внутри оказавшийся не столь гигантским, как выглядело снаружи, но тем не менее вполне уютным. Честно говоря, не слишком радостно постоял я на сцене, обозревая пустой партер и кресло на трибунах. Несмотря на все убеждения моих спутников, я все равно чувствовал какой-то мандраж. перед грядущим моим выступлением во вторник. Кстати, по городу уже вовсю на экранах демонстрировали афиши-анонсы моего концерта. Правда, меня на них показывали издали и в маске. Странно, я вроде не снимался в таком виде. Да и вообще, почему со мной такие вещи не утвердили? Пришлось сделать выговор моим смущенным менеджерам, которые объяснили, что все нейросеть сделала. Они не стали меня беспокоить. Также выразил я сомнение в том, что народ за пару дней так вот резко подорвется на концерт. Но вот здесь меня дружно подняли на смех, русские товарищи. «Кента!» — весело заметил Орлов, отсмеявшись. «Ты не знаешь наш народ. Во-первых, твое имя на слуху. Во-вторых, насколько я понимаю, по сети идет массированная рассылка. К тому же на Мос-арену продаются абонементы. И их, между прочим, больше 10 000 штук. Половина придет точно. Так что вот за зрителей не переживай. Я уверен, что зал будет полон». В клубе наверху располагался VIP-зал, в котором мы и поужинали. Кстати, очень удобный оказался. Мягкие кожаные кресла, аккуратные столики, негромкая музыка и приглушенный свет. Такая, я бы сказал, расслабляющая интимная обстановка. Пообщались с народом. Как раз подобная обстановка располагала к доверительным и откровенным разговорам. Узнал немало нового о своих русских друзьях. Они, конечно, были не столь богаты, как Булатов, но по знатности и древности родов превосходили его. Как ни странно, ни Голицын, ни Потемкин, ни Трубецкой, ни Орлов, несмотря на свою авторитетность и знатность, не смогли стать приближенными к императору. Нет, они входили в рейтинг 30 самых могучих родов, но первые 3 места после Романовых занимали Шуйские, Оболенские и Вяземские. 3 главных рода, составляющие так называемый императорский пул. Основные производители магических артефактов и вообще главные изыскатели в области магии, причем в каждом свой архимагистр. Те же самые Орловы были всего 10-ми, остальные чуть дальше в пределах 2-го десятка. Но именно на них держалась большая часть экономики Российской империи. Те же Орловы владели самой мощной сетью гипермаркетов практически на всех планетах Российской империи. Трубецкие и Потемкины были владельцами фабрик и заводов, выпускающих технику для легкой и тяжелой промышленности. В общем, все они были богатыми и самодостаточными. На их фоне род Каядзаковых выглядел по меньшей мере убого. Но вот что мне нравилось в русских, ни грамма какой-то надменности или чего-то подобного. Правда, с наследниками мы уже пуд соли съели, но мне почему-то казалось, что и их отцы будут вести себя подобным образом. Хотя не было бы у меня талантов, столь нужных Российской империи, и вообще не произошло бы ситуации с изгнанием из Японии, не факт, что отношение не поменялось. Блин, что-то я загоняюсь. Усилием воли отбросил все сомнения. Тем более народ начал поглядывать на своего отрешенного командира с удивлением. Вечером я вернулся домой со своими девчонками. Остальные русские отправились по своим поместьям. Судя по всему, докладывать своим родичам. Для них, кстати, на этой самой Мос-арене была устроена специальная VIP-зона. Всем я предложил тоже в ней смотреть концерт. Но нет же. Весь мой отряд заявил, что будет в партере у сцены. Мол, заодно и выступят в качестве своеобразных охранников. Хотя охрана из них учитывая, что Ватанабе с Веденеевым и так озадачились вопросом, выставив сразу перед сценой аж десяток бойцов в мехах. Так что мои товарищи будут рядом с ними. Типа супер-вип-портер. За ними уже отгороженные силовым барьером все зрители. «Зачем все эти предосторожности?» — спросил своего главу СБ. На что тот, укоризненно посмотрев на меня, только покачал головой и произнес сакраментальную фразу, что охраны мало не бывает. Я не стал ему напоминать его же слова о том, что не рискнет Алабе напасть в подобном месте. Ну, заботится человек, переживает. Работает, в конце концов. Понедельник я посвятил репетициям. Вместе со своей волшебной гитарой и девушками в сопровождении 5 флайеров охраны отправился на Мос-арену. Сегодня из русских присутствовала только Булатова, которая вообще не отходила от меня последнее время, чем вызывала саркастическую улыбку Юки. Итак, для концерта у меня имелось 14 песен, которые практически все успели побывать в хит-парадах, да и почти все стояли в них до сих пор. Так что спел я все. Честно говоря, слегка подзадолбался. Но зато аппаратура на Мос-арене оказалась выше всяких похвал. Здешние звукоинженеры подключили мою гитару к своим усилителям и колонкам. И звук получился офигительно мощный и чистый. По крайней мере, мои слушатели заявили, что вообще все слышалось идеально. Повторив еще разок все песни и, наконец, убедившись, что все нормально, я, наконец, сошел со сцены, где принял заслуженные поздравления фанаток моего творчества. И лишь потом, перекусив в вип-зале, мы отправились домой. Едва я оказался в своих апартаментах, как раздался звонок. Ого! Да, Иван Семенович. Князь, здравствуйте. Хотел сообщить, что в четверг вам назначена аудиенция у императора Алексея Романова. Время аудиенции 17:00. В 14:00 за вами прилетит князь Третьяков. Помните такого? Будьте готовы, пожалуйста. Конечно. А можно с собой кого-то взять? Аудиенция будет приватная. Я бы не советовал кого-то брать с собой. Даже вашу невесту. Думаю, чуть позже будет официальная аудиенция с приемом в честь принятия вашим родом подданства Российской империи. Там и пригласите. Хорошо. Приватная? Вот это слово мне не особо нравится. В прошлый раз все закончилось плохо. Хотя тут вряд ли так получится. Предпосылки иные. Тогда увидимся в четверг во дворце. Удачи вам на концерте. Вы знаете? Да кто же еще не слышал? Рассмеялся собеседник. Говорят, там даже из императорской семьи кто-то будет. Слышал я, что старшая принцесса — большая поклонница вашего творчества, да и брат ее тоже. А, вот чего-то и не нашел, что ответить. Но абонент уже, как говорится, был не абонент. Блин, какие еще принцессы? Появившаяся Булатова в компании Каору и Масаки ввела меня в курс дела. У Алексея Романова оказалось 7 детей. Но если одному сыну было лет 5, то еще двоим 16 и 18. Вот среди них и был тот самый Виктор, которого, по словам Орлова, бортанула Мария. Принцессе Елене 21 год. Анастасии 23. А их брату Николаю, соответственно, наследнику трона, 25. Учитывая, что самому Алексею Романову перевалило за 70, то я только мог поаплодировать его жизненным силам. Хотя понятно, что без магии здесь не обошлось. Известие о присутствии на концерте царственных особ, к моему удивлению, порадовало княжну. «Как чему я радуюсь!» — искренне удивилась она. «Кента, тут же такая реклама!» Услышав знакомое слово, мои менеджеры сразу обратились вслух. «То, что на концерте присутствовали Романовы, сразу разнесется по Новой Москве. И никакие Распутины палки в колеса вставить не смогут. А если верить Разумовскому, то, скорее всего, они захотят с тобой пообщаться». «Мария права», — выпалила Кауру. «Настоящий подарок судьбы. Главное, выжить из визита по максимуму», — добавила Масаки. «Выжмем», — рассмеялась Булатова. «Ты только не теряйся, Кента. Елена Романова, говорят, очень шустрая девушка. Периодически эпатирует аристократическую публику. То фото выложит в неглиже, то в каком-нибудь дешевом торговом центре появится. Но народ ее любит. Пусть и Николай Романов наследник, но народная любовь принадлежит именно Елене. Анастасия, по сравнению с ней, тихая и спокойная». «Хм...» — кашлянул я. Не слишком впечатлили меня слова княжны. Но девушки сразу заметили мое сомнение и бросились объяснять, что все отлично и тому подобное. Кстати, мне показали фотки принцесс. Анастасия — строгая брюнетка, стройная, симпатичная, но вот какая-то скромная, что ли. А вот Елена... Особенно, когда я увидел те самые фото, что в неглиже. Ух, отпадная, высокая, статная блондинка с зелеными глазами, с поволокой. М-да, убийственная красота. Я осторожно осведомился о том, что известно о ее личной жизни. Ухажеры там или еще чего. «А с какой целью интересуешься?» — весело прищурилась Мария. «Просто», — коротко ответил я. «Ну, правду сказал, интересно же». «Интересно, значит», — рассмеялась девушка. «Да ничего толком и не известно. Вот ее сестра, кстати, настоящая заучка. О ней-то и больше информации. Анастасия по всяким научным конференциям заседает. Кстати, почетный председатель портального общества Российской империи. А вот сестра ее, несмотря на всю свою эпатажность, о ней почти никто ничего не знает». «Как это?» «Не понял я. Ну, сплетни должны быть. При подобном поведении нельзя не проколоться. Папарацци же имеются, скорее всего». «Конечно», — кивнула Мария. «И сплетни ходят кое-какие. О том, что она девушка весьма строгих правил, в смысле любовных отношений, и в связях пока не замечена вообще. Даже если что-то и есть, то все происходит настолько кулуарно, что никакие папарацци добраться не могут. Вот год назад к ней сватался принц Альберт из Европейского Союза. Но помолвка не состоялась». «Еще интереснее. Такая красавица! Вот хоть убей, не верю, что поклонников нет. Значит, очень осторожно. Х. Хотя что я всех по себе меряю? Может, действительно она себя блюдет? Да и вообще, мне-то какое дело? Последнюю фразу я произнес вслух. И пожалел. На меня сразу наехала вся троица, заявив, что моя задача — принцессу очаровать. К тому же, если она моя фанатка, провернуть все будет несложно. Мол, такая поддержка стоит много. Я только кивнул, решив не вступать в дискуссию с женщинами. К тому же они, наверное, правы. Короче, там видно будет. Вторник начался с того, что непонятно с чего возбудившиеся девушки буквально напали на меня в постели. Даже эолки подключились, которые, кстати, все время, что мы находились в Новой Москве, были какими-то незаметными. Но вот в постели резко поменялись. Я, конечно, не против, но в результате постельных баталий выбрался на завтрак я только к 12. И то с помощью эльфийской целебной магии. Ибо умотали меня мои красавицы как никогда. Но волшебство вкупе со вкусной едой и крепким кофе творит чудеса. Так что с завтрака я вышел свежим, бодрым и полным сил. После него девушки потратили час на переодевание, и я оценил новые прикиды моих спутниц. Скажем так, преобладали короткие кожаные юбки и косухи разных цветов и фасонов. Учитывая, что фигурки у них подходили практически для любых нарядов, смотрелась моя группа поддержки убойно, особенно эолки. В подобных нарядах они немного ломали для меня шаблон эльфиек, которых я представлял по фильмам и книгам «Оставленного мира». Концерт должен был начаться в 7 часов вечера, но, как выяснилось, меня ждал неприятный сюрприз. Опять не спросив меня, боевая троица, Каору, Масаки и Мария, назначили какую-то пресс-конференцию за 2 часа до концерта, чем меня очень разозлили. Ну, не публичный я человек. Хрен знает, как на концерте я буду перед таким количеством народа. А они еще бензина в огонь подливают со своими журналистами. Пришлось всем троим сильно постараться, чтобы уговорить меня на такую авантюру. Но, блин, женщины, конечно, если что-то хотят, то добьются. В конце концов я сдался, предупредив их, что если вопросы мне не понравятся, отвечать они будут сами. Меня заверили, что я могу не переживать, и все будет без сюрпризов. Ага, как же. В результате, когда после обеда мы прибыли на пресс-конференцию, все трое ее инициаторов имели весьма бледный вид, так как она началась с весьма неприятных вопросов. Во-первых, почему-то вообще мои менеджеры считали, что никто до сих пор не знает о том, что Кента Фуда и Кента Каядзаков, или Каядзаки, один и тот же человек. А в академии, когда у меня брали автографы, а то, что слухи распространяются быстрее скорости света, нахрен вообще такая пресс-конференция нужна? Задавшая первый вопрос девушка из какого-то труднопроизносимого женского журнала хотела знать, почему вообще японский род вдруг стал российским, да еще с такими преференциями. Пока мои организаторы засунули языки в одно место и пытались переварить столь неожиданное начало беседы, я объяснил тупорылой блондинке, что разговор на мероприятии идет о музыке, и на иные вопросы я отвечать не буду. Но тут последовал новый вопрос. Теперь от какого-то длинноволосого мужика с телевидения. Причем о том, какие у меня отношения с родом Распутиных. Понятное дело, он узнал о том, что никаких отношений с этим родом у меня нет. А следом второй, или точнее сказать третий вопрос. Почему Кента Фуда вдруг стал Кента Каядзаки? И что теперь изменится? Я хотел правильным русским языком пояснить, что ни хрена не изменится. Но тут в дело наконец включились разозленные и бросавшие на меня виноватые взгляды девушки. Слава богам, больше коварных вопросов не было. А та самая блондинка, похоже, уже пожалела о своем вопросе. И, втянув голову в плечи под прожигающим ее взглядом Булатовой, постаралась, как любили говорить в моем древнем мире, прикинуться ветошью и не отсвечивать. Так что на вопросы о своем творчестве и творческих планах я отвечал спокойно. По крайней мере, люди, задававшие их, были явно доброжелательными и хотели услышать нормальные ответы, а не спровоцировать меня на какую-то сенсацию, как первые двое. Короче, началась пресс-конференция за упокой, а закончилась за здравие. Обычно наоборот бывает. Но у меня всегда не так, как у людей. В 6 вечера журналистам объявили, что надо и честь знать. И я отправился готовиться к концерту. По пути поручкался со своим отрядом, который специально ждал меня, чтобы поддержать. Ну а после они отправились в зал. А я в сопровождении двух менеджеров и своих эолог, которые заявили, что будут рядом со мной за сценой, с гитарой на плече отправился на свой первый в жизни концерт.